Происхождение негодяев. Мы росли. В моем почерке буквы уже взялись за руки. Строчки, как солдаты, равнялись направо. А повзрослев, мы убедились, что в мире мало симметрии и нет абсолютно прямых линий, совсем круглых кругов, совершенно плоских плоскостей. Природе оказалось свойственной противоречие, шероховатость, извилистость. Эта корявость мира произошла от вечной борьбы, царящей в природе. Сложные очертания материков также являли след этой борьбы. Море вгрызалось в землю, суша запускала пальцы в голубую шевелюру моря. Необходимо было пересмотреть границы нашей Швамбрании. Так появилась новая карта. Но тут мы заметили, что борьба лежит не только в основе географии. Какая-то борьба правила всей жизнью, гудела в трюме истории и двигала ее. Без нее даже наше Швамбрание оказалось скучной и безжизненной. Игра становилась стоячей, как вода в болоте. Мы не знали еще тогда, какая борьба движет историю. В нашей уютной квартире мы не могли познакомиться с великой, всепроникающей борьбой за существование. И мы тогда решили, что все это, войны, перевороты и так далее, просто борьба хорошего с плохим. Вот и все. И чтобы швамбранская игра развивалась, пришлось поселить в Швамбрании нескольких негодяев. Самым главным негодяем Швамбрании был кровожадный граф Уродонал Шетелена. В то время во всех журналах рекламировался Уродонал Шетелена, модное лекарство от камней в почках и печени. На объявлениях Уродонала обычно рисовался человек, которого терзали ужасные боли. Боли изображались в виде клещей, стиснувших тело несчастного. Или же изображался человек с плотяной щеткой. Этой щеткой он чистил огромную человеческую почку. Все это мы решили считать преступлениями кровожадного графа. Верхний этаж мира. Крыши домов, хотя и принадлежали действительному миру, но были высоко приподняты над скучной землей и не подчинялись ее законам. Крыши были оккупированы швамбранами. По их круглым скатам и карнизам, по острым конькам через чердаки и брандмауэры я совершал далекие головокружительные путешествия. Перелезая с крыши на крышу, можно было, не касаясь земли, обойти весь город. А потом хорошо было к вечеру смотреть на небо, лежа на остывающем железе между трубой и шестом скворечника. Близкое небо плыло над головой, и крыша плыла против облачного течения. На мачте насвистывал вахтенный скворец. День, как большой корабль, подваливал к вечеру. День поднимал красные весла заката и бросал во двор тени, когтистые, как якоря. Но хождение по крышам строго запрещалось. Дворник Филиппыч с метлой охранял надземные края. Он был бдителен и неумолим. Хозяева чужих дворов, увидев меня громыхающего по их крышам, кричали: «Довольно бессовестно докторовым детям по крышам галашничать». Хотя я не понимал, почему, собственно, дети врачей рождены ползать лишь по земле. Но это проклятое «докторовы дети» вечно преследовало нас и обязывала к благовоспитанности. Однажды Филиппыч выследил меня. Он гнался за мной, громыхая по железу. На соседнем дворе, куда я хотел спрыгнуть, спустили с цепи грозного барбоса. На другом дворе стоял хозяин в розовых кальсонах и жилетке. Он гарантировал со своей стороны проборцию и ушедрание. Но тут я заметил у соседнего брандмауэра лестницу. Я показал Филиппычу язык и спасся на третий двор. Лапта в сирене. Дворик, куда я попал, был весь в деревцах. Деревья взбили лиловую пену сирени и маялись ее изобилием. Садик цвел тучно и щедро. За моей спиной я услышал легкий топот. Из садика выбежала веселая девочка с длинной золотой косой, со скакалкой в руках. Она принялась внимательно разглядывать меня. Я стал задом отходить к калитке. «Мальчик, отчего вы торопитесь?» — спросила девочка. «От дворника», — сказал я. У девочки были черные, прыгающие, меткие глаза, похожие на литые мечи, которыми мы играли в лапту. Я чувствовал, что мне не отпастись, но бежать было нельзя. Та же лапта учила один на один не нарываться. «Вы дворников боитесь?» — спросила она. «Неохота связываться», — сказал я басом. А так я чихал на них левой ноздрёй через правое плечо. И я засунул руки в карманы. Девочка посмотрела на меня с уважением. «Как это через плечо?» — спросила она. Я показал. Немного помолчали, потом девочка спросила. «А вы в каком классе?» «В первом», — сказал я. «И я в первом», — обрадовалась девочка. «А у вас классный господин строгий?» «У нас вовсе наставник, а не господин». «А у нас дама», — сказала девочка. «Злющий ужас!» Опять немного помолчали. «А у нас», — сказала девочка, «одна ученица умеет ушами двигать. Ей завидуют все». «Это что?» — сказал я. «А вот в нашем классе есть один, до потолка плюет». «Эх, здоровый! Одной левой всех борет, а кулаком может прямо парту сломать. Только ему не позволяют, а то он, честное слово, сломал бы». Опять молчание. На соседнем дворе захлюпала шарманка. Я в поисках темы для разговора оглядывал двор. Дом плыл в небе. Большой змей с мочальным хвостом замотался над крышей. Он козырнул, выправился и солидно задрынчал. «А у меня пряжка никогда не пожелтеет», — сказал я неожиданно, «потому что никелированная. Можете, пожалуйста, потрогать». И я снял пояс. Девочка с вежливым интересом пощупала пряжку. Я расхрабрился, снял фуражку и показал, что на внутренней стороне козырька химическим карандашом написаны мои имя и фамилия, чтобы не пропало. Девочка прочла. «А меня Тая зовут, по-настоящему Таисия Опилова», — сказала она. «А вас Леня, да?» «Лёля», — ответил я. «Разрешите? Очень приятно познакомиться». «Лёля? Это женское имя», — насмешливо протянула Тая. «Если б женского рода, то с мягким знаком было», — убежденно заявил я. Так состоялось знакомство. Первая швамбранка. Теперь я, вольный сын Швамбрании, каждый день спускался с крыши в Сиреневую долину, и Тая Пилой суждено было стать швамбранской Евой. Оська был против. Он кричал, что ни за какие пирожные не примет играть девчонку. Действительно, до сих пор в Швамбрании девчонки не водились. Я же доказывал Оське, что во всех порядочных книгах красавиц похищают и спасают, а в Швамбрании теперь тоже будут похищать и спасать. Кроме того, я приготовил для первой швамбранки замечательное имя — герцогиня Каскара Саграда, дочь герцога Каскара Барбе. Даже в журнале «Нива», с обложки которого я взял это имя, было, помнится, написано, что это звучит легко и нежно. Оська принужден был согласиться, и я начал понемножку посвящать Каскару, то есть Таю, в дела Швамбрани. Она сначала ничего не понимала, но потом стала немного разбираться в истории и географии материка Большого Зуба. Она пообещала строго хранить тайну. Окончательно я покорил Таю, когда, нацепив бумажные палеты, заявил, что иду на войну с Пелегвинией и привезу ей трофей. На другой день я вернулся из пелегвинской компании. Я скакал по крыше с трофеями в руках. Трофеи составляли 2 сливочных пирожных. Ей и мне. От моего пирожного уголок отъел Оська. Я спрыгнул со стены и остолбенел. Рядом с Таей гулял по садику незнакомый мальчишка в форме воспитанника военного кадетского корпуса. Он был гораздо старше и выше меня. У него были настоящие погоны, настоящий штык, и вообще он зазнавался. «А!» — воскликнул он, увидев меня. «Это и есть ваш швамбраман?» И я понял, что Тая все рассказала ему. «Послушайте», — развязно продолжал кадет. «Вы, штатский юноша, вам не стыдно называть барышню какими-то неприличными названиями? Вы знаете, что такое Каскара Саграда? Это пилюля от запора, извини за выражение. «Эх вы, шпак несчастный, сразу видно, докторский сынок!» Это напоминание взорвало меня. «Кадет, на палочку надет!» — крикнул я и полез на крышу. Половинкой пирожного я запустил в кадета. Полтора пирожных я съел сам. Потом я лег на крышу и стал переживать. Надо мной насвистывал вахтенный скворец. Одинокий и гордый я плыл в швамбранию, и день, как корабль, подплывал к вечеру. Закат поднял красные весла, и во двор упали тени, когтистые, как якоря. «К черту!» — сказал я. Но это относилось не к швамбрании.